Параграф 230. ББ. Указанием на второй момент понятия, на определенность всеобщего, как на обособление, является разделение, исходящее из какой-нибудь внешней точки зрения. Прибавление. От разделения требуют, чтобы оно было полным, и для этого нужен некий принцип или основание деления, который носит такой характер, что основанное на нем деление охватывает весь объем обозначаемой дефиницией области. В частности, очень важно, чтобы при делении его принцип заимствовался из природы, подлежащего делению предмета, чтобы деление производилось, следовательно, естественно, а не искусственно, то есть непроизвольно. Так, например, в зоологии при делении млекопитающих принято за основание деления преимущественно зубы и копыта, и это постольку имеет смысл, поскольку сами млекопитающие отличаются друг от друга именно этими частями своего тела, и общий тип их различных классов находится в зависимости от устройства этих частей. Вообще истинное деление должно рассматриваться как определенное понятием. Оно поэтому прежде всего должно быть трехчленным, но так как особенность обнаруживает себя как удвоенная, то деление может быть и четырехчленным. В сфере духа преобладает трихотомия, и одной из заслуг Канта является то, что он указал на это обстоятельство.